Глава 6. Застыв, я смотрела на короля, чувствуя себя под его давящим взглядом так, словно угодила в болото, в наполненную густой и жирной жижей трясину, которая с каждой секундой засасывала меня все глубже и глубже. Так глубоко, что уже и не выбраться. А на краю трясины застыли свидетели моей гибели. Двое мужчин королевской крови непроницаемыми лицами наблюдали, как я тону, словно размышляли, спасать меня или нет. Стояли и смотрели, а на губах Малора играла мерзкая ухмылка. Но я не собиралась, не могла позволить такому произойти, потому что в Фортрайте у меня оставалась сестра, и я обязана выжить, выпутаться из этой истории хотя бы ради нее. Понимая, что мои оправдания прозвучат жалко, я все равно с уверенностью произнесла. «Все подстроено, Ваше Величество, от начала и до конца. Когда я вернулась с завтрака, служанок в моей комнате не оказалось. Думаю, их отправили убирать последствия вчерашней бури». На это Нида и Дита срывающимися голосами подтвердили, что так оно и было. Экономка послала их на верхний уровень, заявив, что там требуются свободные руки. Я же, почувствовав себя увереннее, продолжала. «Да, я видела охранника в коридоре, но он то есть, то его нет. Когда я вернулась с завтрака, его снова не было. В комнате тоже никого не было, а на подносе лежал свиток. В нем приглашение на свидание с инициалами короля. Только в беседке меня ждали вовсе не вы, а Магнус Малор. А дальше вы уже все знаете, Ваше Величество». Сказав это, я твердо поглядела ему в глаза. Кажется, Вестер что-то хотел добавить, но я смотрела лишь на короля, понимая, что от этого мужчины с волевым лицом и непроницаемым взглядом серых глаз зависит не только мое дальнейшее существование на Эдессе, но и моя жизнь. «Клянусь Великой Матерью, здесь вы зовете ее богиней Махалет», — добавила я, — «что в ту беседку я пошла ради вас». Малор попытался было встрять, заявив, что все мои слова ложь, но его прервал истошный женский визг. И он нарастал, становился все громче и громче, а затем к нему присоединился еще и второй, причитающий женский голос. И мое сердце застучало быстрее, после чего накатило странное предчувствие — ощущение неизбежного зла. Король и принц отреагировали молниеносно, кинулись из моей комнаты наружу, а потом по коридору туда, откуда доносились женские голоса. Я бросилась за ними, выбежала следом за замешкавшимся в дверях Малором, недоумевая, что же такого могло случиться, с удивлением обнаружила, что крики и рыдания доносились из комнаты Минии. Той самой Минии, которая приглянулась королю. Но добраться до ее покоев оказалось непросто, потому что путь мне преградил Магнус Малор. «Еще раз ко мне притронешься, и я не стану тебя больше щадить», — заявила ему. «Уходи с моего пути, по-хорошему тебя прошу. Посмотрим, как ты запоешь, когда ты надоешь королю, и он передаст мне заботу о твоем будущем. Не сомневайся, я хорошенько о тебе позабочусь». И его губы исказились в кривой ухмылке. «Жду не дождусь счастливого момента, леди Шантье». Но он все же посторонился, давая мне пройти. И я, негромко ругаясь на языке Фортрайта, наслушалась, какими словами Олаф охаживал дырявую печь в кузне, теперь же имя досталось мерзкому советнику. Кинулась к покоям Минии, возле дверей которой толпились растерянные слуги и охрана с нижнего уровня. По дороге решила, что позже буду разбираться. И с браслетами, и с магией, и с Малором. И с тем, кому я достанусь после отбора. Но что это еще за дикие традиции? Подумала лишь, что мне обязательно нужно убедить короля в своей невиновности. А еще в собственной абсолютной ненужности в мире Эдессы, чтобы он отправил меня домой. «Что там произошло?» — спросила я у бедной, словно сама смерть Зены, застывшей в дверном проходе. Дальше было не протолкнуться. Короля и принца пропустили, а за ними еще двух магов, которых вызвали на подмогу. Мы же остались в дверях, и за спинами мне ничего не было видно. Неожиданно я почувствовала магический всплеск неясной мне природы. Затем еще один, причем довольно сильный. «Она мертва», безжизненным голосом сообщила Зена мне и подоспевший Адиль, открывший было рот, чтобы задать такой же вопрос. Король пытается ее спасти, но Минию ему не вернуть. Когда он пришел, ее душа уже была на полпути к Махалет, а сейчас она бродит в чертогах богини. Адиль отшатнулась, а я как стояла, так и осталась стоять. Замерла, не в состоянии произнести и слова. не в состоянии поверить услышанному от Зены. «Но как же так? Ведь Миния час назад еще была жива. Молоденькая, удивительно красивая, витающая в облаках. Она казалась мне невероятно счастливой из-за того, что удостоилась внимания короля. А теперь она мертва? И пусть ее путь в загробном мире будет усеян цветами», — забормотала Зена. «И пусть она пирует с богиней, а ее слух услаждает пение ангелов. И пусть под ногами будут лепестки роз, потому что она была милым детем, за свою короткую жизнь не причинившим никому зла». Тут я вышла из оцепенения. «Как такое могло случиться? Зена, скажи мне, из-за чего?» «Из-за чего?» — резко переспросил у меня Адиль. «Кайри, ты, наверное, хотела спросить, из-за кого?» «Она отравилась», — пояснила нам Зена лишенным эмоций голосом. Так, словно долго-долго шла в гору, а потом враз устала и больше не осталось сил ни на что. Съела кусок плода ядовитого дерева мар. Когда ее нашли служанки, было слишком поздно. Яд уже попал в кровь, и спасти ее было не под силу. Ни мне, ни королю, ни лучшим магам Одессы. «Но как такое возможно?» — выдохнула я в изумлении, вспомнив дерево на краю острова, чьи красные плоды сладко пахли клубникой и летом. «Почему? Неужели она не знала, что их нельзя есть?» «Быть может, и не знала, потому что и я понятия не имела». «Не могу это объяснить», — глухо отозвалась Зена. «Не знаю, где она была после завтрака. Кажется, куда-то уходила. Я вошла к ней, как только закричали служанки, и увидела плод дерева мар в ее руке». «В любом случае, знала она это или нет, кто-то помог ей умереть», — уверенно произнесла Адиль. «Потому что сама Миния такого бы с собой никогда не сделала». «Может быть, отраву ей подбросили?» — пробормотала я, вспомнив о своей записке, выдав это за подарок короля. «Но за что? Зачем кому-то ее убивать?» «Потому что она слишком красива и стала опасной для других избранниц», — резко произнесла Адиль. Затем вцепилась в мою руку и потащила за собой в комнату Минии, расталкивая слуг. «Пойдем, я хочу ее увидеть! Пропустите, да пропустите же нас!» Пропустили, и я увидела безжизненную девушку в розовом платье, лежавшую на кровати с рассыпавшимся по подушке черными локонами. Рядом с ней стояли помрачневший король, растерянный Вестер и два понурых мага. «Она слишком красива, и король ею увлекся. Это и стало причиной ее смерти», — зашептала мне на ухо Адиль, затем потащила меня обратно. «Погоди, Адиль», — выдохнула я протестующе. «Дай мне немного времени. Я хочу с ней попрощаться». Но она не погодила. «Позже», — заявила она мне. «Позже мы с ней обязательно попрощаемся. Думаю, обязательно будет какая-то церемония. Возможно, в храме Махалет на территории дворца. Сейчас нас к ней все равно не пустят, а я должна тебе кое-что сказать». «Что сказать? И почему именно сейчас?» «Потому что я кое-что видела здесь, в этом самом коридоре. Вначале не придала значения, но теперь...» Наконец мы выбрались из толпы, и Адиль потащила за собой не только меня, но и бледную Зену, и даже не бледную, а зеленую, балансирующую на грани обморока Арлетту. Затолкала нас в свои покои, закрыла за собой дверь, после чего привалилась к ней спиной. «Я видела кое-что важное», — сообщила нам, обведя всех взглядом. Выглядела кузина довольно бледной, но держалась молодцом. Я кивнула. «Очень хорошо. Думаю, сейчас начнется расследование, и ты должна обязательно рассказать обо всем королю». В моей голове прочно засела мысль, что в смерти Минии виноват мерзкий Магнус Малор. Это все он провернул. Каким-то образом разузнал, что служанок вызовет экономка и пошлет убираться на верхних уровнях, после чего выследил, когда стражник уйдет со своего поста. Подкинул мне записку о Минии отравленный фрукт. Затем каким-то образом записку забрал. Правда, в одиночку он действовать не мог, потому что был занят, пытаясь изнасиловать меня в беседке. Значит, у него был сообщник, которого и видела моя кузина. Только вот зачем убивать Минию, если он решил заполучить меня? Или же он ненавидит всех из покоренных Эдессой миров, не считая нас достойными жить в его прекрасной стране? «Не буду я никому и ничего рассказывать», — поморщилась Адиль. «Ни королю, ни его следователям. Никому, Кайри, только вам. Но сначала вы поклянетесь, что тоже никому и ничего не скажете, потому что я все еще хочу жить. К тому же Брэд пригласил меня на свидание, потому что с королем мне все равно ничего не светит, и... Все не так уж и плохо в Эдессе, как мне показалось сперва. Только вот Минию очень жаль. Ей не стоило». Что именно ей не стоило? Ей не стоило подходить к королю, смотреть на него с обожанием и высказывать признаки влюбленности. «Хотя нет», — выдохнула кузина с досадой. «Король ею заинтересовался, и это заметили ее завистники». «Завистницы», — поправила Зена. «Кого же ты увидела? Гаэлу или Иду? Или Юну? Быть может, Лаору? Они так стремятся на королевский трон и в королевскую постель, что не остановятся ни перед чем». «Ни одну, ни вторую, ни третью», — покачала головой кузина. «Никого из избранниц. Я видела...» Замолчала, округлив глаза. «Кого?» — не выдержала я. «Кого же?» — выдавила из себя трясущаяся Арлетта. По ее лицу текли слезы. «Кто это был, скажи? Кто наш враг?» «Я видела в нашем коридоре вдовствующую королеву», — негромко произнесла Адиль, на что Зена сделала тот же самый знак, что и вчера Миния. Пыталась отогнать зло. «Этого не может быть!» — растерялась я, потому что сказанное не укладывалось у меня в голове. «Но зачем?» — неверяще прошептала Арлетта. «Ей-то зачем?» «Пока еще не знаю», — призналась Адиль. «Но это была она! Причем бродила здесь одна!» «Откуда ты знаешь, что это была королева?» Я совершенно растерялась, потому что думала на Малора, на избранницы Зедессы, даже на подосланных ненавидящих наш служанок. А тут вдовствующая королева, безумная мать Эйдара Карвайера, которая уверена, что этот мир ждет гибель? Неужели она пришла на наш уровень, чтобы убить Минию, которая, по ее мнению, нисколько не подходит ее сыну и не может спасти мир летающих островов от краха? Мысль была настолько безумной, что я покачала головой. Адиль тут же восприняла это на свой счет. «Зря ты мне не веришь», — заявила обиженно. «Вчера я прекрасно рассмотрела ее на балу. Она явилась, когда ты уже ушла, и сегодня на нашем уровне была именно она. Я как раз вышла из своей комнаты и собиралась к себе, чтобы было не так скучно дожидаться приглашения на свидание, и столкнулась с ней в дверях. У вдовствующей королевы совершенно безумный взгляд Кайри. Теперь я боюсь за свою жизнь, потому что она меня заметила. Как бы она ни решила...» «Адиль, я не знаю, что на уме у этих сумасшедших!» — неожиданно всхлипнула кузина. «Почему ты считаешь, что она сумасшедшая?» — подала голос Зена. «Потому что я слышала, что болтают слуги. Королева свихнулась от горя, когда потеряла мужа. Теперь она постоянно сбегает от своих фрейлин и бродит в одиночестве по дворцу и по саду. Все время что-то бормочет про тьму, гибель мира и про демонов. Словно она ими одержима. Вот и сейчас. Она говорила сама с собой, и взгляд у нее был такой, словно в нее вселилось полчище демонов. «А ты не придумываешь про демонов?» — осторожно спросила я. «Не придумываю, кузина!» Я сразу же спряталась в своей комнате, заметив, что к ней спешит наш охранник. Потом еще раз выглянула, потому что услышала топот. Мимо пробежала целая толпа потерявших ее фрейлин, и я снова закрылась в комнате. Через несколько минут завизжала служанка в комнате Мини и... Дальше вы уже знаете. «Погоди, выходит, ты видела королеву в коридоре?» На это Адиль кивнула, а я продолжала. «Но ты не видела, как она выходила из комнаты Мини?» «Нет», — отозвалась кузина. «Этого я не видела, но думаю...» Не договорила, потому что в дверь постучали, и мы вчетвером дружно вздрогнули. «Кого еще демоны принесли?» — пробормотала Адиль, но все-таки посторонилась, пропуская принца Вестера. «Дамы!» — поклонился он, затем уставился на меня. «Кайри, мне нужно с тобой поговорить. Ненадолго, я похищу тебя у подруг». Выглядел он растерянным. Кивнув, я отправилась за принцем в коридор, и мы отошли чуть дальше по проходу, чтобы нас не услышали. «Кайри», — начал Вестер, — «но я уже не смотрела на своего собеседника, вместо этого уставилась на то, как из комнаты Мини двое мужчин в черных одеяниях выносили завернутое в простыню тело. За ними вышел король. Он остановился и повернул голову в нашу сторону. «Ее было не спасти», — продолжал Вестер. «Произошел несчастный случай, Кайри. К сожалению, мир Эдессы опасен, и некоторые из наших фруктов ядовиты. Никто не мог предположить, что девушка из низших миров», — подсказала ему угодливо, на что принц едва заметно поморщился. «Что одна из избранниц так неосторожно отравится плодами дерева Мар», — закончил он свою мысль. «Но я не собиралась с ним соглашаться. Я видела это дерево», — сказала ему. «Оно растет в дальнем конце острова. От сада его отгораживают колючие заросли, пролезть через которые отважится далеко не каждый. Есть еще и дорожка, но чтобы ее найти, нужно серьезно постараться. Миния не была способна ни на первое, ни на второе. Но Вестер меня не слушал. Этому дереву почти 300 лет, и оно всегда было украшением Крафтерина. Жаль, что его плоды стали причиной чьей-то гибели. Мой брат уже приказал его выкорчевать. Конечно, это не вернет к жизни ту несчастную. Тут к нам подошел король, и я уставилась в его серые, но в полумраке коридора казавшиеся черными глаза. «Ее звали Миния», — сказала ему глухо. «И ей было всего лишь 17». Последние часы своей жизни она была невероятно счастлива из-за того, что вы уделяли ей внимание на балу, Ваше Величество. Танцевали с ней целых 2 раза и даже расспрашивали о ее семье. И пусть Миния была немного наивной, но не такой уж дурой, чтобы отправиться в дальний конец сада, пролезть через колючие заросли и нарвать ядовитых яблок. Хорошо, пусть это были не яблоки, но все же. Она этого не делала. Еще один взгляд на непроницаемое лицо короля Эдессы. Ваше Величество! «Вестер, выслушайте меня. Миния не могла бы этого сделать, потому что она всего боялась. К тому же я отлично помню, как мы попрощались, после чего она решила обязательно дождаться приглашения на свидание». Эйдар Карвайер рассматривал меня с легким удивлением. «Ты хочешь сказать, что...» — начал принц. «Это не было несчастным случаем. Ее отравили», — произнесла я уверенно. «Скорее всего, преподнесли этот фрукт как подарок от короля». Точно так же, как подбросили мне эту злосчастную записку. Кто-то явно пытается от нас избавиться. Мини убили, меня вот-вот обвинят в использовании людской магии. Что же будет дальше? Я снова взглянула на короля. Кто следующий в этой очереди? Кайри, мягко произнес Вестер. Не думаю, что ты права. Никому бы и в голову не пришло. Только не говори мне, что я во всем и во всех вижу врагов, отозвалась я резко. Хотя ты прав. Я везде и повсюду вижу врагов. Я привыкла к этому за годы жизни в изгнании, когда подосланные убийцы короля Генриха могли скрываться за каждым кустом или кочкой. Именно поэтому я и обнаружила ту засаду в своем лесу. И все из-за того, что вы вели себя слишком беспечно в мире Фортрайта. Вот и сейчас поведете себя слишком беспечно, если не захотите мне поверить. Наверное, ваша жизнь в этом прекрасном мире слишком уж... спокойна. Переспросил у меня король, вздернув темную бровь. «Я бы не спешил делать такие выводы, леди Шантье». И я осеклась под его тяжелым взглядом. Эйдар Карвайер тем временем продолжал. «С этого момента каждой из избранниц будет представлена охрана, которая будет сопровождать вас повсюду». «Повсюду, леди Шантье, даже в ваших прогулках на дальний конец острова», заявил он, показывая, что ему прекрасно известно о моих передвижениях. «Довольно скоро к вам придет мой дознаватель, и вы изложите ему свои мысли об отравлении Минии, желательно сопровождаемые фактами. Кроме того, после обеда вас будет ждать учитель, который расскажет избранницам из Фортрайта и Шойи, какие еще опасности хранит мир Эдессы». После чего развернулся и ушел. А я осталась. Застыла с открытым ртом, глядя ему вслед, понимая, что... Даже не успела спросить, что со мной будет. Принц тоже остался. Попытался взять меня за руку, но я не далась. Быть может, я и заслуживала сочувствия, но не настолько, как бедная Миния. «Будь уверена, мой брат во всем разберется», — пообещал он. «У него с детства есть такая особенность — во всем разбираться». И его губы тронула едва заметная усмешка. «С Магнусом Малором тоже он разберется?» — спросила я растерянно. «Что со мной будет, если ту записку так и не найдут?» «Я тебе верю», — отозвался принц. «Мой брат тоже склонен тебе верить, поэтому он не станет наказывать тебя за использование людской магии. К тому же, не только со слов садовника, но и по следам заклинаний видно, что Малор напал на тебя первым. Конечно, было бы хорошо найти записку, чтобы уж наверняка. Но даже если ее уничтожили, это ничего не изменит. Он принял свое решение». «И какое же решение он принял?» — спросила я немножко нервно. «Кайри, ты совершенно зря обвинила его в беспечности!» Мне показалось, что Вестер собрался взять в руки край моей туники, но в последний момент передумал. 2 последних года выдались довольно непростыми. Малор достался Эйдару после смерти отца вместе с его большим советом. Вместе со страной, осаждаемой полчищами извечных врагов. вместе с двумя сильнейшими кланами Эдессы, хозяйничавшими в казне, словно у себя дома, привыкшими к тому, что именно они последние десятилетия, по сути, заправляли миром летающих островов, потому что отец, ну, куда больше интересовался своим творчеством, чем войной. Но мой брат из другой породы. Сначала он разбил дахаров, отвоевав у них то, что они успели захватить. Сейчас он начал наводить порядок в стране. «И что это значит?» — спросила я растерянно. «Многое, Кайри, то, что очень многое изменится. Но тебе стоит знать лишь то, что он отправляет Малора в дальнюю провинцию до окончания расследования. И еще, что в столицу Магнус Малор больше никогда не вернется». Принц усмехнулся. «К тому же мой брат проведет расследование и обязательно выявит причину смерти той девушки». «Ее звали Миния», — напомнил я. «Какая разница?» — отмахнулся Вестер. «До встречи, Кайри!» И, коротко поклонившись, отправился следом за своим старшим братом. «Ее звали Миния», — повторила я, глядя вслед удаляющемуся принцу Эдессы, размышляя о том, что у Эйдара Карвайра, похоже, очень много врагов. Не только внешних, но и тех, кому вряд ли понравятся грядущие перемены, тех, кто подобрался к нему слишком близко, потому что бедную Минию убрали из-за того, что король обратил на нее внимание. Значит, кому-то очень нужно, настолько, что этот человек решился на убийство, чтобы он сделал совсем другой выбор. Принц ушел следом за королем, а я осталась. Стояла, прислонившись к стене, слушая стенания и причитания служанок и понимая, что не могу больше здесь находиться. Ни секунды, потому что слишком уж темно в этом коридоре, наполненном горем и почти осязаемым запахом смерти. И слишком мало воздуха. И если я сейчас не выйду наружу, то буду, как и бедная, боявшаяся всего Орлетта, близка к обмороку. Так я сказала Адиль. И еще представленному ко мне королем, молчаливому темноволосому магу Йосу Харберту, тут же принявшемуся исполнять свои обязанности, не спускать с меня глаз. «Какой еще сад?» — возмутилась кузина. «Не ходи туда, Кайри! Король же сказал тебе, что во всем разберется, а до этого нам лучше держаться вместе. Вот и посидим вместе в моей комнате, а нас пусть охраняют. К тому же это может быть опасно. А что, если нас решили извести поодиночке?» Но я покачала головой, заявив ей, потом еще Орлетте Зене, бледной настолько, что она походила на мраморную статую богини, что не собираюсь сидеть взаперти. «Ну а если меня захотят убить, то пусть еще попробуют это сделать!» Взглянула на Йосса, после чего отправилась в сад. Но дорожки были пусты, и как-то никто не спешил меня убивать. Никого подозрительного, лишь несколько садовников, занятых повседневными обязанностями. Эдески либо сидели в своих покоях, прячась от жаркого солнца, либо наслаждались обществом короля. Я же, оставив попытки разговорить Йосса, долго гуляла по саду, вдыхая полуденный зной и чувствуя, как успокаивается встревоженное сердце, наполняясь светлой грустью по Минии. Ну что же... Она прошла свой земной, пусть и короткий, путь, отправившись в чертоги великой богини, но память о ней будет вечно жить в моем сердце. Сейчас же наши пути разошлись. Она ушла дорогой мертвых, а нас еще ждали дороги живых. И живые тоже нас ждали. И я стала подумывать, уж не отправится ли мне к дереву Мар, где вчера встретила принцессу Майю, потому что успела по ней соскучиться. Но затем вспомнила, что ее убежище собираются выкорчевать по приказу короля, чтобы еще кто-нибудь ненароком не отравился. Или же кого-то ненароком не отравили. Поэтому так и бродила по саду, размышляя, как живется моей бедной лисе, которую я оставила в Фортрайте, и сокрушаясь из-за того, что ни на шаг не приблизилась к возвращению в свой мир. Гуляла так долго, пока не наткнулась на вдовствующую королеву. Пожилая женщина в черном наряде свернула на мою дорожку, с двух сторон окруженную зарослями золотой форзиции. В паре метров от нее следовал целый выводок фрейлин, пытавшихся уговорить королеву спрятаться от жаркого солнца под зонтиком. Но та и не собиралась их слушать, безучастно переставляя ноги. Вспомнив рассказ Адиль, я попыталась было свернуть в сторону и спрятаться за роскошным розовым кустом, на котором благоухали пунцовые бутоны. Но, к моему удивлению, королева меня заметила и поманила к себе пальцем. «Подойди!» — прохрипела она, словно с трудом ворочила языком. Мне пришлось послушаться. Приблизилась, затем присела в реверансе, подумав, что Адиль не ошиблась. Взгляд серых глаз на морщинистом лице королевы был совершенно безумным. Нет, не так. Он показался мне потусторонним, словно принадлежал той, кто давно уже ждет своего часа у чертогов Великой Матери, но ей пока еще не открывают. «Как тебя зовут?» «Кайриана Шантье, Ваше Величество», — отозвалась я. «Я родом из Фортрайта. Меня прислали сюда по приказу нашего короля Генриха». И тут я поняла, что у меня появился отличный шанс. Может быть, у королевы еще остались чувства, вернее, сочувствие, и она сможет мне помочь? Но в моем мире у меня осталась малолетняя сестра. Она чуть старше вашей дочери, принцессы Майи, и за ней больше некому присматривать. Ваше Величество, прошу вас, я знаю, это в ваших силах. Мне очень нужно вернуться в Фортрайт. Но королева не стала меня слушать. Качнула головой с выбившимися из прически седыми волосами, затем приложила палец к своим губам, заставив меня замолчать. Уставилась мне в глаза, после чего произнесла: «Тьма уже рядом, дитя мое. Очень скоро наш мир будет покоиться в руинах». После чего потеряла ко мне какой-либо интерес. Двинулась дальше по дорожке, а фрейлины поспешили за ней со своими зонтиками, смерив меня недовольными взглядами.